перерождение в мире, что создала богиня разврата. Начало. Глава 1. Как ты хочешь умереть? Здесь есть кто-нибудь? Спросил я, словно проснувшись от долгого сна, пытаясь привыкнуть ко тьме, что окружало меня. Здесь. Вновь хотел задать я вопрос, но внезапный тихий звон на границе моего слуха заставил меня замолкнуть. Казалось, я ощущал каждую каплю, что ударялось о пространство, над которым я завис, всего в паре сантиметров. Словно невиданный ранее музыкальный инструмент, они создавали спокойную и приятную слуху музыку, распространяя невидимую рябь по всему пространству. «Это рай, полностью уверенный, что нахожусь не на земле?» – спросил я, вопрос в пустоту, не ожидая ответа. «Если рай таков, то мне не о чем жалеть», – подумал я, проникаясь прекрасной мелодией. «Нет, не угадал», – разнесся в голове приятный женский голос, заглушив разом все мои мысли, рисуя картину прекрасной леди. Но раздавшийся следом тихий смешок заставил меня насторожиться. «Ты был близок к разгадке», — игриво произнесла она. «Ты умер, но это не рай». Вначале тихо пшикнув, пытаясь сдержаться, всего через секунду девушку прорвало на дикий хохот с похрюкиванием. «Ад, брысь, брысь, брысь, какая мерзкая херня!» Прогонял я образ толстой свиньи с ниспадающей с головы копной волос в узорчатом белом платье, что вдребезги разбило мою фантазию прекрасной девушки. «Пффф, нет, не он». На секунду остановившись, прыснула она смехом, словно увидев мою фантазию. С ноткой обиды в голосе, девушка продолжила. «И не такая я и страшная». Словно осматривая себя, она продолжила. «Две руки, две ноги, голова и грудки», — перечисляла девушка, схватив последние, неспешно наминая. «Второго размера, извращенец». Повеселев, прочитав мои мысли, вскрикнула она. «Почему ты смеешься и что будет дальше?» Задал я интересующие меня вопросы, ведь не могла она засмеяться ни с того, ни с него. «Так ведь?» «Отвечу на твой первый вопрос». Подождав несколько секунд, завладев всем моим вниманием, девушка продолжила. «Просто я уже очень давно не видела настолько нелепой смерти. Вероятно, ты самое невезучее существо во вселенной». С трудом сдерживая смех, она остановилась перевести дыхание. «Что удивительно, если бы не война, что уничтожит вашу планету, уверена, я бы точно пропустила это шоу, хех, спасибо жадным до бумажек людям». Замолчав на секунду, я услышал, как неспешным, легким шагом, она приближалась ко мне. В тщетной попытке отползти назад, в страхе перед неизвестным существом, я ощутил, что не способен на телодвижение. Мое тело меня совершенно не слушалось, словно мне отрубили все конечности. «Да ты прав, сейчас ты не что иное, как сгусток энергии или по-людскому душа, милый кругляш», — охарактеризовала меня девушка. С опаской дождавшись, когда она подойдет впритык, я ожидал чего угодно, от анального проникновения ногой, до поедания моей души и окончательной смерти, но то, что она сделала дальше, повергло меня в шок. Усевшись на меня своим голым задом, девушка, в этом я уже не сомневался, чуть попрыгала на мне, устраиваясь поудобнее. «Хорошо сидится?» – спросил я, чувствуя нарастающий гнев, за которым спряталось тихое желание продолжения. «Ахахаха, чертов извращенец, наслаждайся пока можешь, своей первой и последней женской попкой». Словно издеваясь, девушка, раздвинув ноги, слегка потерлась о меня своей теплой киской, что скрывалась за тонким слоем ткани. «Так-так, хикандрачун», словно читая текст, задумчиво сказала она. «Хах, я ни капли и не сомневалась в тебе. Блин, как такие, как ты, вообще появляются? Ты ведь серьезно всю свою жизнь в квартире собирался прожить, почти не выходя из нее?» — спросила она, продолжая изучать историю моей жизни. «Хотя в детстве ты был хорошим, активным ребенком», — удивилась девушка. «Но дальше дело не пошло. Ох, клиника, скажи спасибо войне, хоть мир повидал. Ах да», — вновь залившись смехом, произнесла она, больно кольнув в пузырь своими словами, что сдерживал от меня всю память прошлой жизни. «Вспомнил наконец, это хорошо, постарайся не умереть со стыда», — сказала девушка, встав с меня, оставляя после себя лишь холодную пустоту. «Посмотрите, какие мы нежные. Ладно, не двигайся. Пффф», — продолжала она издеваться. «Я придам твоей душе форму, пока ты совсем не развоплотился». Коснувшись меня своими маленькими пальчиками, она принялась наполнять мое нутро приятным теплом, что медленно протекая скользило все глубже, вызывая сладкое удовольствие, что граничило с возбуждением. Погрузившись в себя, я отдался воспоминаниям, что интересовали меня больше всего, а точнее воспоминаниям последнего дня. Мне было интересно, как я умер, а также причина столь беспрерывного смеха этой вероятно милой девушки. Неспешно подъезжая на ржавом грузовичке, что был забит такими же бедолагами, как и я, к границе стран, где вовсю разворачивались военные действия, с участием новых технологий, что не требовали человеческого вмешательства, мы молились Богу, мысленно прощаясь с любимыми, если такие были, жалея, что вероятно больше никогда не сыграю еще хоть одну каточку в доту, я оплакивал любимые сеты брони, на которые слил далеко не одну десятку тысяч рублей. Чувство напряжения, от осознания неминуемой, скорой смерти, заставляло меня всего сжиматься с такой силой, что еще немного и на моем месте появилась бы новая черная дыра, в которую, возможно, можно было бы сбежать. И только броневик с медсестричками, что ехал позади нас, не давал духу упасть окончательно. Там ведь столько молодых девушек, ах, они ведь не будут не против. Стараясь не думать о смерти, мои мысли потекли в развратный ручей, фантазия наполнилась кадрами, как я развлекаюсь с медсестрами, как они меня по очереди пробуют на вкус и не только. И от всех этих мыслей у меня решительно поднялся собственный боевой дух. Боец, казалось, чувствовал то же, что и я, рвясь в последний бой. Вот отсюда начинается самое интересное. Ахаха. Сквозь призму услышал я голос девушки, что заставил меня напрячься. Попытавшись спрятать младшего товарища, я решил поджать ноги к себе, но случайно зацепившись за рукоять автомата, больно ударил себя дулом в солнечное сплетение, отчего я резко распрямил ноги, моментально потеряв гигантские для моей ноги берцы, что улетели на противоположную сторону грузовика. Проклиная все на свете, я, встав на ноги, чтобы обуться, тут же наступил на ржавый гвоздь, что торчал из прогнившего пола грузовика. Подпрыгнув от боли и набрав полны воздуха легкие, дабы сдержать крик, я случайно проглотил настырного комара, что докучал нам всю дорогу, вместе со своей родней, и в следующий момент, потеряв на секунду ориентацию, прыгая на одной ноге, по гнилым доскам кузова, я, провалившись ногой под пол, потерял равновесие, что оказалось критичным. Упав на спину, я вывалился из грузовика, что нас вез, и ладно бы упал на землю, сломал шею и все, но нет. Падая, я зацепился за болт, что поймал мои штаны, и стянул их по колено, вместе с исподним. Ну, всякое бывает, подумаете вы, главное живой. Но, блять, наш водитель, которого мы не видели из-за тонированных окон, моральный урод. Не знаю, зачем он возил с собой вилы, что опасно торчали с бока грузовика, но точно не для сбора сена. Угадайте, почему я зол? Давайте. Правильно, я упал именно на них, пробив себе шею. Задыхаясь, я чувствовал, как кровь стекала мне на лицо, мерзко затекая в нос. Кочки нет, не так, кочки сатаны, заставили меня познать ад, в полном его проявлении. При каждом наезде на этих посланников дьявола, грузовик слегка подбрасывало, заставляя вилы двигаться во мне. Это были худшие минуты в моей жизни. Жестоко. Как меня похоронили? Спросил я, готовясь услышать про стандартные похороны на войне в братской яме или сожжение. Тяжело вздохнув в сердцах, я попрощался с великим планом захоронения великого меня лежа на дракаре, в куче наркоты, обязательными фалосами, что торчали бы из всех щелей корабля, и тротилом, что раскидал бы их повсюду. Зачем, не знаю, но думаю, такие похороны точно бы запомнились людям на долгое время. И вот, ожидая ответа, я превратился в огромное ухо. В смысле похоронили? Ты до сих пор висишь на боку грузовика, весело болтыхаясь. Будто отмахнувшись, ответила девушка. Почему? Вскрикнул я, чувствуя нарастающие комом эмоций, что так и норовили вырваться на свободу. Почему мое тело все еще на грузовике? Ну, как бы сказать, водитель еще ни разу не останавливался, а докричаться до него твои сослуживцы не могут. У водителя громко нашит играет. Замолчав на секунду, девушка продолжила. Скинуть твой труп они поначалу брезгали. Ты обмочился. А после, на второй день, когда они поняли, что остановок не будет, будучи голодными, стали ловить птиц, что садились на тебя заморить червячка. Но не печалься, через 23 минуты в них прилетит снаряд, и все они умрут. Закончив говорить, мягкие пальцы покинули меня, и неспешно удаляясь, девушка остановилась, примерно в 6 шагах. И долго я там вешу, не зная, смеяться мне или плакать, спросил я. Хм, 7-й день. Кстати, сослуживцы сравнивают тебя с копченой колбасой. тебе в лицо, выхлопная труба упирается. Вот, можешь, кстати, открывать глаза, я уже закончила», — ответила она, издав миленький выдох, за которым последовал характерный звук, с которым обычно плюхаются на пуфики. Резко открыв глаза, я подумал, что вновь ослеп, ведь кроме выжигающего, белого света, что больно резал, вокруг не было совершенно ничего. Решая немного подождать, привыкая к освещающему округу свету, я потратил с десяток минут понемногу открывая глаза и приспосабливаясь к освещению. Наконец, когда мои глаза полностью привыкли, я смог осмотреться вокруг. Пространство, в котором я находился, представляло из себя морское дно. Мы словно сидел в бесконечном воздушном куполе на морском дне, сверху которого, на окружающий нас белый песок падали капли, разбиваясь приятным звоном. Привык наконец, раздался приятный голос откуда-то справа, с новой силой заинтересовав меня собой. Сразу же повернув голову к обладательнице столь сладкого голоса, я до конца был убежден увидеть там страшного монстра, но никак не ту, что предстала передо мной. Глава 2. Чего же хочет богиня? Инь-Ян, не веря своим глазам, я, раскрыв рот, наблюдал за прекрасной леди, сидящей передо мной, в небольшом пуфике-мешке, матово-серого цвета. С довольной улыбкой она молча наблюдала за моей реакцией, наслаждаясь возникшей неловкостью. Богиня, по-другому у меня не повернется называть ее язык, была прекрасна, начиная от одежды и кончая миловидной внешностью. Она была идеалом. Белокурые волосы, цвета волны, мерцающие под лунными лучами, свисали до самого ее копчика. Лицо с чертами несравненной красоты завораживало. Казалось, еще немного и я растаю в этих чуть пухленьких губах, с милыми ямочками по бокам и вздернутом носике. Ее мраморного цвета глаза, казалось, излучали силу и что-то еще, очень знакомое. Я уже видел подобное, только где, едва заметный маленький шрам, казалось, добавлял ей некую изюминку. Кстати, о изюминках. Одежда, если ее можно так назвать, что едва скрывала белизну кожи богини, представляла из себя прозрачное платье белого цвета с глубоким декольте, что шло ей до середины бедра, коварный разрез по центру, что открывал вид на кружевные трусики с разрезом, сразу же захватил все мое внимание. Лишь желание осмотреть ее всю, не дало мне впасть в легкий ступор, подобно глупому быку, что увидел самку. Скользнув ниже взглядом, на ножки девушки, мой взгляд вначале зацепился за аккуратные ляжки, обтянутые белыми чулками. Далее я наткнулся на босые ножки, что хоть и были привлекательны, но интересовали меня намного меньше в сравнении с остальным. Желая вновь взглянуть на ее идеальное лицо, я, поднимая взгляд, увидел то, что невероятным образом ускользнуло от меня в самом начале. Подобно трусикам, бюстгальтер богини также имел завораживающий разрез, являя миру два розовых сосочка, аккуратной, небольшой груди. «Насмотрелся?» – спросила богиня, пытаясь спрятать едва заметную, чарующую улыбку, слегка дергая уголками губ от удовольствия, что она ощутила, слыша каждый комплимент, что я произнес в своей голове. «Ты прекрасна!» – завороженно произнес я, не осознавая своих мыслей, еще больше смущая не ожидавшую этого богиню. «Ха, хватит!» – залившись легким румянцем, попросила она, прикрывая лицо руками. «Я покараю тебя за твои похабные мысли», слегка ерзая ногами друг от друга, сказала богиня. «Мне нельзя думать», смотря прямо ей в глаза, спросил я. «КХМ», пытаясь собраться, прочистила горло девушка. «Продолжай мне нравиться», успокоившись, вздернув носик, высокомерно произнесла она. «Но учти, твое время в этом мире ограничено». Вспомнив о своих обязанностях, что внезапно свалились ей на голову, произнесло богиня. «И что мне нужно сделать?» – спросил я, не понимая, что от меня хотят. «Хм, ну для начала, подойти поближе». Поманив меня пальчиком, произнесла она. Дождавшись, когда между нами останется около полутора метра, богиня выставила ладошку, давая мне понять, что ближе лучше не подходить. «Теперь садись», словно я какой-то песик, приказала она мне. «Садись, или хочешь, чтобы я стерла тебя в порошок?» Чуть разгневалась девушка, когда я не выполнил ее просьбу сразу. «Молодец, а теперь слушай». Положив ногу на ногу и скрестив руки на груди, начала она. «Меня зовут Сильф, я богиня похоти и удачи, и тебе повезло умереть самой неудачливой смертью прямо на моих глазах». Дальше она перешла на еле слышимый шепот, что я, наверное, не должен был слышать, словно кто-то из богов это подстроил. Сжав кулачки, Она продолжила в спокойном тоне. «И поэтому теперь я должна выполнить одно твое желание, которое я уже выбрала». Усмехнулась она. «За тобой остался лишь сущий пустяк», тыкнуть в него пальцем, образно говоря. Раздвинув ножки, давая мне обзор на ее передок, закончила Сильф. «И что за желание ты мне приготовила?» Не отрывая взгляда от пухленькой розовой киски, на которой рос аккуратно подстриженный, белоснежный пушок, спросил я, разрываясь между злобой и повиновением. «Как ни посмотри, а это первая моя реальная киска в жизни, я не могу потратить шанс рассмотреть ее впустую. Можешь подойти поближе?» Стрельнув в меня хитрой улыбкой, произнесла Сильф. Дождавшись, когда я подползу практически вплотную, богиня продолжила. «Перерождение. Думаю, выбрав его, я сэкономила нам уйму времени, учитывая, что твои мысли сейчас текут не в нужном русле. Да и ты ведь не против подобного?» Облизнув губы, раздвинув ноги еще чуть шире, констатировала факт Сильф. «Да кхм, и что же требуется от меня?» Стараясь не терять нить диалога, я заметил маленькую капельку, что испустила киска богини, заставив этим самым мое сердце, если таковое в форме души было, трепетать. «Хм, выбрать, где переродиться?» Резко сдвинув ноги вместе, приложив пальчик к губам, произнесла она. «Хорошо, и какой мне выбор доступен?» Спросил я, отрывая взгляд от ножек и поднимая его на уровень глаз богини Сильф. «Первый вариант – это перерождение в одном из магических миров, где с вероятностью в 100% ты родишься обычным крестьянином и всю свою жизнь будешь работать на хозяина. Возможно, ты сможешь завести семью, детей и жить припеваючи. Но», сделала она паузу, «с учетом недавних событий, вероятнее всего тебя еще в младенчестве съедят монстры или ты умрешь от какой-нибудь болезни. Если все же повезет каким-то образом выжить, то все равно вскоре ты умрешь. Магические миры сейчас переживают не лучшее время», — грустно вздохнула богиня. «Нашествие монстров, захватчиков из других миров, болезней, что вырезают местное население под ноль, ждут тебя там. В общем, это сложный и невероятно тернистый путь», — закончила она, заставив меня погрузиться в раздумья. «А что насчет второго варианта?» Понимая, что мне не сильно нравятся подобные возможности, задал я вопрос. «Рада, что спросил», — хитро улыбнулась она. «Во втором варианте я возвращаю тебя в твой мир. Ты переродишься в новом теле, что будет обладать суперсилой остановить разрушение вашего мира. Ты получишь все», — медленно раздвигая ноги в стороны, томно продолжала она. «Богатство, друзей и даже девушек», — проведя пальчиком по влажной киске, произнесла Сильф. «Ты сможешь взять любую девушку, да хоть всех, никто не воспротивится твоей силе». Облизывая влажный от собственного нектара палец, продолжала она перечислять то, что возжелал бы любой. «Ну так что?» — вновь сдвинув ноги вместе, спросила она. «Каков твой выбор?» Слегка шатая ногой, поинтересовалась богиня. «Дай мне минуту». Погружаясь в думы, попросил я, оторвав взгляд от тела Сильф, чьи сосочки призывно встали, вызывающе выпирая из-под тонкой ткани. «Хорошо, я дам ее тебе. Давай рассуждать логически. Попав обратно в свой мир, я стану там супергероем или злодеем, неважно. У меня будет великая сила, и это факт. Она будет магической?» — мысленно спросил я у богини, помня, что она с легкостью могла читать мои мысли, на что получил натянутую улыбу, после которой она опрокинулась в пуфик. «Может, и да ладно, как ни посмотри, во втором варианте сплошные плюсы. Правильно мыслишь», — лениво вскинув руку и показав на меня пальцем, похвалила меня богиня Сильф. «Какие плюсы у первого варианта? Помимо меня у остальных также будут магические силы. А будут ли они у меня вообще?» Посмотрев на богиню, вновь мысленно спросил я ее, но ответа опять не последовало. «Понятно, не скажет. Предположим, будут. Будем считать это за плюс. Далее, какие плюсы в магических мирах есть еще? Обычно это средневековье, где нет благ высоких технологий. А как ни посмотри, а ведь тут одни минусы, еще и монстры. Ага, очень опасные монстры», — не поднимая головы, произнесла богиня, продолжая лениво лежать. «Монстры», — повторил я, зацепившись за сказанное богиней. Логически я понимал, что второй вариант лучше, но первый никак не отпускал меня. Подобно занозе в заднице, он напоминал о себе, словно говоря, что это мой единственный шанс. «Но шанс на что?» — вновь взглянув на богиню, я повторял слово «монстры» вслух раз за разом, пока не осознал нечто очень важное. «Ахахаха!» — безумно засмеялся я, схватившись за волосы и задрав голову к верхней точке купола. «Как погляжу, ты выбрал Слегка удивившись моему поведению, богиня Сильф быстро встала со своего места, желая как можно скорее вернуться к просмотру уничтожения мира своими же руками. «Дай мне ладонь, и я перенесу тебя в твой собственный мир, наделив суперсилой», — вяло произнесла она. «Какой еще мой мир?» — спросил я, серьезно удивившись. «Я хочу в мир магии», — поставив руки в боки, уверенно произнес я. «У тебя, наверное, перегрелся мозг от столь сложного выбора, поэтому давай мне руку, и я закину тебя в твой мир. Там девушки, богатство. Помнишь, ты ведь мечтал о них?» Вытянув руку вперед, закатив глаза, настаивала богиня. «Какие девушки?» Вновь удивился я. «Женщина, мне нужно в магический мир». Едва не срываясь на крик, я продолжил. «Раз там есть магия и монстры, то есть и зверолюди, так, чувствуя, как пламя разгорается внутри моей души», спросил я. «Да они есть почти во всех магических мирах». «Не понимая, к чему я веду», произнесла богиня. «А раз есть зверолюди, значит есть и кошка-девочки». Едва не прыгая от переполнявших меня эмоций, поняв, почему же я так сильно не хотел отбрасывать второй вариант, выкрикнул я. «Они меня ждут, я слышу их голоса», выкрикивал я различные глупости, радуясь тому, что не решил вернуться обратно в свой скучный мир. «Эх, больной задрот», вздохнув, прошептала богиня, наблюдая за тем, как я бегал вокруг нее, вне себя от счастья. Наблюдая за этим странным человеком, Сильф не заметила, когда и сама начала улыбаться. Легкая улыбка появилась на ее вечно спокойном лице. В этот раз это была не маска, а чистое счастье, которым ее заразила эта глупая душа. Как давно она уже не видела счастливых существ. По-настоящему счастливых. «Ладно, все, хватит тебе бегать», — поманив рукой, позвала меня богиня, заменив мягкий пуфик на небольшой уютный диванчик. «Ха-ха». Остановившись, выдохнул я, быстрым шагом приближаясь к Сильф, что сидела на диване, серого цвета, что казался очень мягким. Успокоился, дождавшись моего кивка, она продолжила. «Своим выбором ты уничтожил мир, ты это понимаешь?» — спросила богиня, по-новому смотря на меня. «Да, но я ведь никому ничего не должен». Вспоминая злосчастную армию, ответил я, не желая более кому-то служить против воли. «Так-то да. В общем, бесполезная ты душа. У тебя на выбор будет две магические способности. Можешь не ограничиваться стандартными четырьмя стихиями при выборе. Но знай, мир, в который ты попадешь, откалибрует твои способности под свой уровень маны. К примеру, выберешь ты бессмертие или телепорт на дальние расстояния, а маны в мире окажется совсем чуть-чуть, то от бессмертия у тебя останется лишь регенерация, что будет чуть сильнее, чем у обычных людей. Также и с телепортом, будешь телепортироваться на метр», — произнесла она, встав с дивана и приблизившись ко мне. «Поэтому выбирай с умом и не спеши, ты мне понравился». Хлопнув меня по щекам, держа на них руки, Сильф продолжила. «Но сразу после выбора, тебя вероятно унесет очень далеко отсюда, поэтому даже не надейся на поцелуй», — закончила она, отпустив мои щеки. «Я ведь не...» — попытался возразить я, стараясь вспомнить, думал ли о подобном перед этой девушкой. «ТС», — приложила она палец к своим губам, — «мы с тобой никогда не увидимся, поэтому скорее выбирай способности, и мы закончим». Вновь усевшись на диванчик, произнесла богиня. «А пока ты выбираешь, я посплю, а то это может затянуться надолго», — щелкая пальцами, предупредила меня Сильф, наколдовывая себе покрывалкой и ложась на диванчик, развернувшись спиной ко мне. «Можешь чуть подглядеть, перед тем, как меня будить», — задрав порывом ветра край покрывалка, открывая, на секунду, мне вид на свою голую попку, — прошептала богиня. «Что это с ней? Была ведь такой заносчивой». «Ладно, способности, где вы, мои родимые, прячетесь?» — подумал я, садясь на месте в позу лотоса, начиная размышлять, что же мне лучше всего взять с собою в новую жизнь. «Да созидание будет в самый раз», — закончил я думы над второй магической способностью и списав весь песок под ногами вариантами, что пришли мне в голову. «Если исходить из того, что работать на ферме или шахтах, я желанием не горю, а вероятность того, что я буду жить в низких сословиях, очень велика, то магия созидания нужна мне как воздух. С ее помощью я смогу зарабатывать себе деньги на жизнь, или даже сделать оружие, что спасло бы мою задницу, когда мана иссякла бы до нуля. Первой же способностью, что я выбрал достаточно быстро, это магия крови. По идее, она ведь должна как атаковать, так и исцелять. Хотелось бы себе регенерацию росомахи, но она может быть ограничена, да и как с ее помощью атаковать. А вот магия крови даже при малом ее уровне это убойная вещь. Остановил кровь, противник труп. Повернул движение крови вспять, противник труп. Да людей даже изнутри разрывать по сути можно, в общем это имба. Главное про лечение и регенерацию спросить, а то не хотелось бы вновь умереть от обычного ржавого гвоздя. Вставая с песка, я хотел было крикнуть богине, что закончил с выбором, как увидел ее милую мордочку. Перевернувшись на спину, лежа в россыпи белокурых волос, Сильф во сне скинула с себя покрывалка, что лежала теперь у нее в ногах. Желая насладиться ее красотой еще хоть пару мгновений, я на цыпочках, стараясь не шуметь, приблизился к спящей девушке. «Ха-ах!» — выдохнул я, присев рядом с диванчиком. «Интересно, были бы у меня шансы, если бы мы встретились в реальном мире?» «Скорее всего, нет. Минута за минутой, час за часом, я прокручивал всевозможные варианты, как мы могли бы начать встречаться и жить вместе. Хотя вероятнее не было бы никаких таких ситуаций, что я придумываю, мы были бы людьми разной высоты, хотя гипноз или магия инкубов мне точно помогла». Похотливо смеясь, я вновь оглянул тело Сильф. Она ведь была не против, если я чуть посмотрю, подобно старому извращенцу с грязными мыслишками в голове. Я хотел было чуть раздвинуть ее ножки в стороны, но отвлекся на тихий звук. «Хайнэмэмэн, нет», дергаясь всем телом, тихо умоляла она кого-то во сне. «Эх, ну и как такую милаху мне грязно извращать?» Выдыхая, спросил я себя, накрывая Сильф покрывалом, отчего она сразу же успокоилась. И хотел я было сесть обратно на место, как ощутил ее теплые ручки на своем предплечье. «Просн». Хотел поприветствовать я спящую богиню, но она не просыпалась, лишь обхватила мою руку во сне. «Если ты так хочешь», прошептал я, ложа свою руку на животик богини, которую она сразу же обняла, зажав меж своих грудей. Не знаю, как долго я наслаждался этой идиллией, слушая звон капелей балде от тепла ее тела, но в конце концов, беспощадный Морфей пришел и за мной, дабы забрать в свое царство снов. Глава 3. Прекрасная богиня. Повествование от лица богини Сильф. Имхаха. Распластавшись на диванчике, растянулась я, делая потягушки. Хотела я было взглянуть, что успело произойти в моем мире, за время, пока я спала, как наткнулась на наглую душу, о которой успела позабыть и, что нагло посапывая лежала на моем животе, занеся руку для звонкой оплеухи, готовясь наказать смертного за такую наглость, я вновь ощутила то странное чувство. Одного взгляда на эту глупую душу хватало, чтобы зажечь приятный огонек внутри груди. «Ладно, пусть поспит еще немного», решила я, с улыбкой на устах, понимая, что еще немного и наши пути разойдутся навсегда. Как же давно я ни с кем не общалась в своем настоящем теле, эти касания, то как он дышит на мой животик. Покрывшись мурашками, я, пытаясь отвлечься, решила просмотреть хронологию созданного мною подпространства, в котором мы сейчас находились. Он ведь не мог упустить такой возможности облапать саму богиню, задалась я вопросом, открыв прозрачный монитор перед собой, в котором начала воспроизводиться история, незадолго до того, как я уснула. Если он коснулся меня хоть пальцем, желая утолить свои похабные желания, гневно зыкнув на глупую душу, подумала я, то я оторву ему обе руки. Хоть я и богиня разврата, но не заправская шлюха. Вызывая внутри ураган эмоций, желая скрыть это теплое чувство, я погрузилась в прошлое. «Значит, ты выбрал магию крови и созидания, хороший выбор. И что же ты делал дальше?» Краснея пуще помидора, я видела каждую фантазию, что этот человек успел придумать, сидя подле меня. Вначале они меня раздражали, но когда буря эмоций поутихла, давая свободу столь незнакомому чувству, я начала погружаться и переживать каждую историю вместе с этой душой из раза в раз, разделяя грусть и счастье. Прерывисто дыша, я чувствовала, как обильно истекала нектаром моя киска. Хотелось успокоить ноющую муфточку после увиденного. Как он только посмел подумать о моем подчинении, о том, как будет сношать меня, не зная усталости. Что же за развратная душа попалась мне? Отрываясь время от времени от экрана, дабы посмотреть, не стронулся ли этот извращенец, я наконец дошла до момента, где его начали одолевать пошлые мысли. «Вот ты и попался», злорадно усмехаясь, думала я, но внезапно вместо того, чтобы прикоснуться к моему телу, он накрыл меня покрывалом и, пылая ярче солнца от стыда, я закрыла экран хронологии, не зная, что же делать мне дальше, Я продолжала молча разглядывать грубые черты лица этой глупой души. Не знаю, в какой момент я это сделала, но успела опомниться, лишь когда положила руку на его голову, запуская пальцы в волосы парня, неспешно поглаживая их. Повествование от лица ГГ. МММ, с трудом прорывая глаза, просыпался я. Опять уснул за столом, еще не успев оглядеться, подумал я, почувствовав чужую руку на своей голове. Встрепенувшись от испуга, я резко задрав голову, вновь увидел ее. Вся паника сразу же ушла на второй план, как только я вспомнил, где нахожусь и что со мной произошло. «Ты почему меня не разбудил, М? Я ведь тебе говорила, как только выберешь способности, буди!» Слегка надувшись, строгим тоном спросила богиня. Не давая мне вставить и слова, она продолжила. «Ты ведь выбрал себе способности?» «Да». Вспоминая свой нелегкий выбор, ответил я, продолжая чувствовать руками, что лежали на богине, тепло ее тела. «Хорошо, а ты теперь быстро встань с М меня!» Мило краснея, приказным тоном, произнесла Сильф, быстро усаживаясь передо мной, убирая покрывало в сторону, жалея, что не полежал рядом с такой красивой девушкой еще хотя бы пару минут. Я нехотя, оперевшись на руки, вставал на ноги, как внезапно, нелепо запнулся о свою же ногу. Под силой притяжения, я повалился вперед, прямо на миниатюрное тело богини, успев разве, что выставить руки, дабы мы не ударились лицами. «Хах-хах», глубоко дышала богиня, заливаясь краской, находясь в каких-то ничтожных сантиметрах от меня. Я же тонул в ее невероятных глазах, наблюдая за тем, как в них загорались огни разврата. «Ты ведь хотел еще одну способность? Заработай!» — томно прошептала Сильф, схватив меня за шею и накинувшись на мои губы. Ошарашенный таким поворотом событий, я, не сразу поняв, что произошло, потихоньку начал втягиваться в процесс. Переплетаясь с теплым язычком богини, мне казалось, что я попал на небеса. Она умело игралась с моим языком, перемешивая наши слюнки. Когда я почувствовал, как Сильф подалась назад, я хотел было последовать за ней, но ручки, выставленные ею мне в грудь, не дали удовольствию продолжиться. «Сделай мне приятно», — чуть надавив на мои плечи, попросила Сильф, облизывая губы. «Посмотрим, чему научил тебя интернет», — с хитрой улыбкой на устах произнесла богиня, призывно раздвигая свои ножки. «Да-да», — сглатывая наши слюнки, до сих пор не веря в произошедшее, я словно под гипнозом опустился на колени, оказавшись прямиком перед выставленной киской, которая была едва скрыта под возбуждающими кружевными трусиками с прорезом, что успели слегка намокнуть. Разглядывая маленькие внешние губы богини Сильф, я подался лицом вперед и, предвкушая, лизнул истекающую киску. Сладкий нектар, попав на мой язык, словно наркотик, вскружил мне голову, отчего я погрузился в нутро богини с новым рвением. «Да, не их», — стонала Сильф, сжимая пальчики на руках и ногах, выгибаясь дугой. «Ты мой хороший, где же ты был, мьях, раньше е?» Схватив меня за голову, продолжала стонать богиня, вдавливая меня своими ручками в киску, что с каждой секундой становилось все чувствительнее. В пылу страсти, я, вспомнив о легендарной горошине, что являлась самой чувствительной точкой девушек на теле, вытащив язык из теплого лона, с трудом нащупал ее, присосавшись подобно пылесосу. Ощутив, как Сильф сжала мои волосы, яростно начав елозить киской мое лицо, я, поражаясь своему коварству, придуманной затеей, вставил два пальчика в ее узкое лоно, что буквально проглотило их. «Кончаю, не их». Забившись в конвульсиях, Сильф сжала мою голову ляжками, вжав с невероятной силой мой язык в себя. «Сейчас», — выкрикнул я в сердцах, аккуратно прикусив клитор зубами, насколько это было возможно, вызывая новый струйный оргазм под целый аккомпанемент развратных стонов. «Месть сладка». Дождавшись, когда ноги богини обмякнут, я с довольной улыбкой вылез из-под ножек богини, не сдержавшись, поцеловав одну из ляжечек, что были обтянуты чулками. Смотря на перекошенное от удовольствия личико Сильф, я, довольный собой, облизнул свои сладкие губы, что были вымазаны женским нектаром. Возбуждаясь от вида розовых щечек, мило высунутого язычка, чуть закатанных кверху глаз и прерывистого дыхания, я хотел было вставить в Сильф своего младшего товарища, как осознал, что его нет. Хоть я и был полностью голым, что ранее не бросалось мне в глаза, но половые признаки у меня полностью отсутствовали. Не было даже сосков и пупка, но я ведь чувствовал его. Фантомные боли. «Подойди», — начав приходить в себя, ответила на мой вопрос Сильф, поманив меня пальчиком. «Ты сможешь его вернуть?» – спросил я, коснувшись ладони Сильф, переплетая наши пальцы. «Я хочу его вернуть», начав вливать в меня уже знакомую энергию, произнесла богиня. Какие-то мгновения, и мое тело стало обретать четкие очертания, которых ранее не было. Вначале появились кубики пресса, следующая увеличилась чуть в размерах грудь, став более массивней. Расширились плечи и наконец вылез член с яйцами, по-моему, став немного больше. «Я немного подкорректировала твою душу». С удовольствием осматривая мое тело, Сильф обняла меня ногами, притянув к себе, отчего я вновь упал на нее. «Вставь скорее», — томно прошептала она мне на ухо, начав покусывать его губками. Дважды меня просить не требовалось. Поправив рукой член, я наконец направил его в горячее лоно, вначале ощутив всю прелесть киски головкой, а после и всем стволом. «Ах!» — царапая мою спину, простонала богиня от разрывающего нутро чувства. «Эн нежнее», — просила она, вжавшись в меня всем телом, не давая двигаться. «Ты девственница?» — сильно удивившись, спросил я, целуя шею Сильф. «Да дурак!» — ударив меня, слабо, кулачком, надувшись, ответила она. «Да», — едва различимым шепотом, пронеслось у меня над ухом. Чувствуя бушующие эмоции, я также, как и Сильф, привыкал к своему первому проникновению. Опасные склизкие складочки ее киски, что слегка подергивались, казалось, пытались высосать из меня мое семя. Жар, который я чувствовал в лоне богини, был столь высок, что начни мы двигаться и сможем плавить металл. Как же это невероятно! Начав неспешные фрикции тазом, простонал я, чувствуя зубки Сильф на своей ключице. Взявшись руками за таз богини, мои движения с каждым разом становились все размашистее и быстрее. Упираясь в мягкую детскую комнатку Сильф, я каждый раз вызывал у нее милый стон, что заводило меня еще сильнее, заставляя двигаться агрессивнее. «Мьях люблю», укусив меня, простонала богиня, вновь забившись в оргазме, начав сжимать меня с такой силой, что мой еще недавно девственный член просто-напросто не выдержав, выстрельнул бурным потоком спермы прямиком в матку Сильф. «Горячо!» — выкрикнула она, раздирая мою спину, оставляя на ней красные борозды. «Инха!» — отстреляв последний снаряд, прохрипел я, заваливаясь на диван и утаскивая Сильф с собой, усаживая ее сверху. «Стой, перерывчик, пару секунд, молю!» — прикусив губу, извивалась Сильф. «Я слишком чувствительна, ах!» Не удержавшись, заигрывая, приподнял я бедра, заставив богиню упасть мне на грудь. «Они мешаются!» Чувствуя мокрые от пота одеяния, что неприятно терлись о кожу, обняв Сильф за спину, произнес я, секунду, пытаясь отдышаться, уткнувшись в мою грудь моськой, сказала она, сразу же щелкнув пальцами, развоплощая всю одетую ранее одежду, оказавшись полностью голой на мне. «Ты невероятно милая!» Обнимая эту потненькую малышку, сделал я комплимент, только сейчас замечая, насколько маленькой была богиня. 1,65 м, предположил я, оторвавшись в следующий момент от своих мыслей, чувствуя, как чей-то развратный язычок вылизывал мою грудь и игрался с сосочками. «Ты очень вкусный», — пояснила Сильф, продолжая вылизывать капельки пота, одновременно принюхиваясь к нему. «Ты тоже», — с усмешкой произнес я, облизнув губы. «Да дурак», — прикусив кожицу на моей груди, смутилась богиня. «Ай», — вскрикнул я, шлепнув Сильф по ее сочной попке, вызывая у нас обоих смех. «Ах, как же мне с тобой хорошо!» Положив голову на ручки, смотря мне прямо в глаза, расслабленно выдыхая, произнесла Сильф. «Мне тоже!» Скользя рукой вдоль ее тела, ответил я взаимностью. «Кстати, а что это за слово я слышал, когда ты кончала?» Игриво улыбнувшись, спросил я, сжав попку богини. «Услышал все-таки!» Пробормотала она. «Всего лишь порыв!» Грустно выдохнула Сильф. «Мы больше никогда не увидимся. Как только ты покинешь это место, забудь, пожалуйста, все, что произошло». Обхватив меня руками, пряча личико, попросила богиня, с силой сжав в своих объятиях мою душонку. «Я не могу остаться здесь навсегда», осознавая, что влюбился, спросил я, не желая отпускать богиню. «Нет, даже если я сильно захочу, максимум, на который ты сможешь остаться в мире богов, это 40 дней, если задержишься еще хоть чуть-чуть». Шмыгнув носиком, Сильф продолжила. «Ты умрешь», сжав меня еще чуть сильнее, в своих объятиях, закончила она. «Печально и совсем никак нельзя это изменить, надеюсь, хотя бы на один вариант», спросил я. Нет, вновь шмыгая носиком, ответила Сильф. Эх, значит, время у нас ограничено, ты отдохнула? Желая вернуть своей богине веселый настрой, спросил я, шевельнув членом внутри лона Сильф, что успела залить мой гладкий лобок своими развратными соками. Угуф, вытирая слезы и крайний раз шмыгая носиком, ответила девушка. Заставь эту боль уйти далеко-далеко, обняв мою шею, попросила Сильф, немного подавшись вперед. Чувствуя, как я выскользнул наполовину из теплого лона богини, мои руки сразу же ухватились за ее сочные бедра и, подавшись тазом вперед, я возобновил яростные фрикции внутри лона Сильф, стучась о ее матку, подобно отбойному молотку. По возобновившимся стонам, я понял, что делаю все правильно, хоть мои знания из интернета и говорили об обратном. ММХ маяк киска ха, подмахивая своим задом, пыталась объяснить мне Сильф. Она сильнее, с трудом договорила богиня, вновь вцепившись зубками в меня, вновь кончая. Желая испробовать еще кое-какую позу, я, дождавшись, когда Сильф придет в себя, поставил ее в позу собачки, облокотив торс богини на диван. Смотря на попку Сильф, что игриво раскачивалась из стороны в сторону, я, решая немного помучить извращенку, приставив головку члена к нижним губкам богини, принялся тереться о них. «Мьях, не мучай меня!» Желая вновь ощутить приятную полноту внутри, подала голос богиня, резко подавшись попкой назад, думая, что так она сможет наконец насадиться. Но хлесткий удар по правому полупопию заставил ее, взвизгнув, прыгнуть от неожиданности вперед. Развратная богиня должна хорошенько попросить члена своего хозяина, поглаживая красную от шлепка попку, произнес я, заводясь с новой силой, прощупывая, разрешат ли мне подобные игры. «Ха, хозяин, вставьте в меня свой член!» Не колеблись и секунды, попросила Сильф, посмотрев на меня через плечо и раздвинув булочки руками, открывая на обозрение маленькое, розовое колечко ануса. «Ха, хозяин хочет мою попку, краснее, поняв, куда я смотрю», спросила Сильф, неконтролируемо начав сжимать розовое колечко. «Чуть позже, моя развратная кошечка», отвесив новый шлепок, на этот раз по правой стороне, произнес я. «Ах, ваша кошечка готова на все», закусив губу, произносит она, незаметно щелкая пальцами, призывая кошачьи ушки себе на голову и анальный пышный хвостик мне в руку. «Это, что?» – удивленно спросил я, еще не привыкнув к магии, что творила моя любимая. Усмехнувшись, Сильф молча отвернулась вперед, оставляя несложный выбор, что делать дальше, за мной. Недолго думая, я, вначале вставив металлическую пробку в киску богини, хорошенько смазал оную, в развратных соках. Далее с придыханием и чуть дрожащими руками, я прикоснулся к узкой дырочке Сильф. «Твою попку нужно разрабатывать», — поинтересовался я, вспомнив о том, что анальный секс — это та еще тема с целой кипой подводных камней. Нет, и богини не какуют. Смущаясь, услышав мои мысли, выкрикнула Сильф, сжав свое колечко с новой силой. «Расслабься». Неспешными движениями, проталкивая пробку вовнутрь, попросил я Сильф начало входить. Комментировал я процесс, завороженно наблюдая за тем, как с неким усилием пробка заходила в тугой анус богини. Казалось, как только я уберу руку, эта проказливая попка сразу же выплюнет инородный объект прямиком в меня, но я и не собирался ее отпускать. Еще пару мгновений и хвостик висел, как влитый. «С тобой все хорошо», заметив содрогание киски и не услышав ни единого звука со стороны Сильф, поинтересовался я. Стоило мне привстать, дабы поглядеть, что же там произошло, как я заметил причину молчания богини. Закусив покрывалкой и сжав его в кулачках, личико богини источало одновременно две эмоции. Казалось, ей было больно, это я понял по текущим слезам из глаз, а также, как ни странно, она испытывала удовольствие. Похотливая улыбка и ранее увиденные мною озорные огоньки пылали с новой силою. «Хех», усмехнулся я, расслабившись и пристраиваясь сзади. Моя кошечка оказалась мазохисткой, поглаживая чуть красноватый зад, коварно улыбался я, готовясь наказать эту развратную попку. Наши томные вздохи, казалось, тянулись бесконечно долго. Разврат поглотил нас с головой. Не следя за временем, мы продолжали предаваться плотским утехам, желая оставить следы, пометить друг друга, как только это было возможно. Засосы, царапины и укусы красовались на наших промокших насквозь телах. Мы продолжали говорить друг другу нежности и признаваться в любви, как сумасшедшие, пока последние силы не покинули нас. Упав справа от Сильф, чувствуя обильно стекающий пот со спины, я не чувствуя тела, поцеловал богиню в щечку. «У меня теперь все дырочки болят», — пожаловалась Сильф, смотря наверх. «Сама просила». Чувствуя все нарастающую усталость, ответил я. «Я хочу, чтобы ты остался со мною навсегда», — резко повернув голову в мою сторону, произнесла Сильф, что была вся грязная от наших соков. «Я тоже», — выдохнул я последнее слово, не желая закрывать многотонные по ощущению веки. «Что с тобой?» — насупив брови, спросила богиня, приподнявшись на локотках. «Нет, нет, стой, не смей». Последнее, что я услышал, перед тем, как вновь провалиться в бесконечную тьму, где не существовало даже снов. Глава 4. Разговор с богиней. Данная глава не пропагандирует суицид. Как бы ни трудна была ваша жизнь, всегда найдется выход. Пытаясь глубоко вздохнуть, словно проснувшись от долгого сна, я ощутил на своем носу неимоверно бесящие кошачьи волосы, что заставляли мой нос зудеть. Желая проклясть того, кто их придумал, я, не желая вставать, решил вернуться обратно в царство Морфея. Уже месяц прошел, как я отдал кошку своему другу в качестве подарка на новоселье, но черт побери, ее волосы до сих пор повсюду пачкают собой одежду и мешают мне нормально. Хм, что? Недовольно пробормотал я в сердцах, продолжая наслаждаться мягкостью кровати, даже не пытаясь открыть глаза. Неужели сонный паралич? Первое, о чем подумал я, ощутив теплое давящее на грудь чувство, сейчас открою глаза, а там попич, или еще хуже, панин. Я ж посидею от страха. Выждав с минуту, пытаясь дождаться, когда же меня отпустит, я, так и не ощутив чужой ноги, между моих бул, блядь, резко открыв глаза, от леденящего душу чувства, что все же меж моих ног кто-то притаился и готовится к атаке, я увидел спящую, на моей груди, Сильф. Как оказалось, это ее полосы попали мне в нос, вызвав фантомное раздражение слизистой. Сделав глубокий вздох облегчения, я расслабил до боли напряженные полупопе, предавшись приятным воспоминаниям проведенного времени с Сильф. «Смерть — это лучшее, что случалось со мной», — подумал я, разглядывая спящее личико моей любимой, неспешно поглаживая спину Сильф. Запуская свои пальцы в ее шелковистые волосы, я окинул нас взглядом, слегка удивившись. Значит, не показалось. Мы были накрыты мягким покрывалом серого цвета. Хоть в раю, до этого момента я и не задумывался о температуре, но сейчас четко ощущал приятный жар, что исходил от наших тел, согревая друг друга. Дернувшись во сне всем телом, личико Сильф скривилось гримасой испуга, брызнув из глаз слезы. Приняв решение спасти свою возлюбленную от страшного сна, я слегка растормошил Сильф, не выпуская из своих объятий. Мф, вначале не понимая, что происходит, открыв глаза и приподняв голову, Сильф посмотрела на меня, грустно улыбнувшись, наконец дождавшись столь долгожданной секунды. Пламя внутри ее души разгорелось с новой силой, согревая изнутри. «Я думала, что ты больше никогда не проснешься». Обняв меня медвежьей хваткой, разрыдавшись, вскрикнула Сильф. «Ай-яй, поаккуратнее, а то убьешь», — с легким смешком в словах сказал я, но словно испугавшись, что так оно и будет, Сильф попыталась отпрянуть от меня, уперевшись мне в руки. Видя легкую панику в ее глазах, я задал вопрос, не понимая столь странного поведения. «Не расскажешь, что произошло?» — переживая за Сильф, спросил я, думая, что, видимо, она немного нашкодила. Или попросту она не в силах дать мне еще одну способность, что ранее сама предложила, за что, собственно, и переживает. «Ну», — не решаясь, протянула она, стараясь не смотреть мне в глаза. «Сильф, не беспокойся, я всегда буду с тобой». Убрав стекающие по лицу слезы девушки, желая приободрить взгрустнувшую бедолагу, сказал я, в подтверждение своих слов, плотно прижимая Сильф к себе, почувствовав нежное касание ее кожи. «Я-я», — зарыдав с новой силой, Сильф прижалась ко мне, поглаживая затылок трясущейся рукой. «Я поранила твою душу», — боясь моей реакции, через силу выдавила из себя Сильф. «Эн, не беспокойся», — вжавшись в меня, боясь потерять, продолжая рыдать, Сильф, перейдя на шепот, продолжила. «Я залечила ее, но шрамы, вцепившись в меня до боли, не зная, стоит ли продолжать», — Сильф уткнулась мне в шею носиком. «Они никогда не пройдут». Задрожав всем телом, выжидая моего ответа, Сильф будто сжалась в размерах, став еще миниатюрнее. Серьезно переживая за психологическое здоровье своей любимой, я попытался ее успокоить, нежно гладя ее по голове. «Не переживай ты так, Ну подумаешь, какие-то шрамы. На секунду представив под покрывалом сильно истерзанное тело, я продолжил. Мужчину они наоборот красят. Не беспокойся, я не буду за такое на тебя злиться, дуреха. Легонько стукнув Сильв по голове кулачком, сказал я. Ты правда? Спросила девушка, явно начав успокаиваться и чуть ослабив хватку, но не отпуская. Да-да, честная пионерская, лучше ты мне объясни, что все это означает и почему ты рыдаешь из-за этого. Я ведь совершенно не разбираюсь в душах, задал я вопрос, не прекращая гладить Сильв. К тому же, я не помню, как ты меня царапала. Небось издевалась над моим спящим телом, задал я еще одни интересующие меня вопрос, слегка улыбнувшись приятному чувству голых обнимашек. А, я правда не злишься за шрамы, смотря на меня из-под лобья, явно занервничав, вновь спросила Сильв. Я тебя сейчас укушу. Желая уже услышать хоть какие-то ответы, пригрозил я, в подтверждение своих слов слегка прикусив девушку за ушко. Эй, ладно, собираясь с мыслями, сказала Сильв. Сначала о том, как они появились в общем, когда мы, потеревшись бедрами о мое спящее хозяйство, намекнула Сильв. Я в порыве страсти искусала тебе всю грудь до крови, теперь там повсюду следы от моих зубиков. Думая, стоит ли продолжать, Сильв замолчала на пару секунд, за что получила легкий шлепок по попке. Ой, сильнее всего досталось твоей спинке, я ее пальчиками до костей, будто тебя мечом тыкали. Вновь сжавшись, рассказала Сильв. Из тебя так текло, весь пол был в твоей энергии. Я пыталась ее собрать, но... Вновь расплакавшись, Сильв вспомнила эту ужасную сцену, что оставила после себя серьезную травму девушке. Я живой, я рядом. Пытаясь вытащить Сильв из своих фантазий, подал я голос. ДДН, не зная, что делать, я начала наполнять тебя своей энергией. Прервав рассказ Сильв, я схватил ее за руку, беспокоясь, все ли с ней в порядке. Хи-хи, столько энергии для меня не проблема, давно уже не проблема. Вновь натянув мордашку несчастной богини, сказала Сильв. Все, надоело, вскрикнул я, перевернув девушку и оказавшись над ней, краем глаза заметив на теле отметины. Надеясь, что Сильв боится щекотки, я накинулся на ее миниатюрное тело, стараясь не поцарапать. Ахахаха, стой, ахахах. Пытаясь отбиться от меня, извиваясь колбаской, начала смеяться богиня, больше похожая сейчас на милую второкурсницу, чем на повелительницу судеб. Теперь лучше, упав рядом и сразу же захватив в свои цепкие лапки тело Сильв, спросил я. Да, довольно выдохнув, сказала богиня. Спасибо. Развернувшись ко мне и чмокнув в губы, отблагодарив меня, в общем, уже живее, начала Сильв, плотно уперевшись в меня спинкой. С помощью своей энергии я, можно сказать, оживила тебя, и теперь ты полон ею воц. Вздохнув, она продолжила. В мире богов шрамированные сосуды называют грязными, поэтому я переживаю за тебя. Ты считаешь меня грязным, мерзким, отталкивающим? Задал я вопрос, чувствуя нарастающую неуверенность внутри. Хех, нет, скорее даже наоборот. Для меня ты родной, желанный, мне не хочется тебя отпускать. Только из-за энергии, дурак. Явно взбешенная моим вопросом, Сильф укусила меня за шею, сразу же отпрянув, смотря на мою реакцию. Не только из-за нее, кусай сколько хочешь, весело ответил я, удивившись накинувшейся на меня тушке, что словно ждала, когда она вновь сможет выразить свою любовь, слегка покусывая, целуя мою шею, оставляя после себя засосы. К тому же теперь ты привязан ко мне, весело сказала Сильф, стреляя в меня глазами. И, не до конца понимая ее слов, спросил я. Твоя душа не способна перерождаться, ты будешь вечно после смерти возвращаться ко мне. Это плохо, с одной стороны нет, мы вечно будем вместе. Но, в том-то и проблема, что вечно. Чуть позже я расскажу одну историю. И не смотри на меня так, я не против тебя. Щелкнув меня по носу, сказала Сильв. К тому же есть еще одна проблемка. Теперь ты сможешь перерождаться лишь в моих мирах, а пока у меня есть лишь один, что я уже долгое время выращиваю. И проблема в том, что этот мир не сможет выдержать моего присутствия. Да я спускаюсь духовно туда раз в год, но как ни крути, мне приходится вселяться в тела священнослужительниц. А я хочу видеться с тобой лично. Надув щечки, буркнула Сильв. Можно мне тогда остаться здесь на подольше, или лучше навсегда? Спросил я. Не, скоро этот мир вытолкнет тебя, спалив дотла твой слабый сосуд, возможно, после 30-го перерождения, но есть шанс, что даже после первой смерти ты умрешь, окончательно превратившись в ничто. Что, удивившись и одновременно испугавшись, спросил я. Ну, пытаясь ускользнуть от ответа, протянула богиня. «Сильф?» – спросил я, чуть повысив голос. 50 на 50, если слышно, прошептала богиня, за что я ее ущипнул. 50 на 50, выкрикнула она, взгрустнув. «Мда, угу насчет твоих шрамиков». Проведя ручкой по левой стороне груди, что была покрыта милыми на вид шрамами от зубов, решила договорить Сильф. «При рождении на земле твое тело будет точно так же, как и здесь покрыто шрамиками, извини, ничего мне они нравятся». Стараясь успокоить богиню, сказал я. Наконец расслабившись, Сильф начал рассказывать про проблемы мира богов, из которых я узнал, что уже довольно долгое время моя богиня была совершенно одна, а я лишь случайная душа, что из-за странной смерти была отправлена на получение второго шанса. Одиночество Сильф было вызвано не ее желанием или желанием других, а самой банальной войной, что произошла, пока Сильф кропотливо развивала свой мир, закрывшись в его пространстве. Началось все с того, что многие боги устали от монотонного существования. У каждого из них было по паре десятков, а то и сотни миров. Но их развитие уже приелось богам настолько, что начали вспыхивать малые конфликты то тут, то там. Довольно скоро этот снежный ком перерос в безумную войну. Магия технологий все это использовалась в данной войне, уничтожив не одну тысячу миров, лишь своей остаточной энергией. Всего за 2 десятилетия, что довольно короткое время для бессмертных, 2/3 богов пали на поле брани, заставив остальную часть богов остановиться. Но тела, божественные тела, несли в себе столько энергии, что спустя 1/2000-летия, начав разлагаться, они породили страшную чуму, что погубила половину от тех, кто остался. Остальные же, не зная, сидели в своих мирах, словно в бункерах, что защитили их от смерти. Спустя еще 4 тысячелетия, выйдя наружу, Сильф не обнаружила никого, лишь пустынные просторы, что скрывали в себе разрушенный мир, что ранее поражал своей красочностью. Малые миры, оставшись без хозяев, либо вымерли быстрой смертью, не в силах противиться судьбе, либо встали на путь покорения, желая стать новыми хозяевами миров, буквально заинтересовав некоторых из выживших богов, следить за ними. Глупые создания, весело засмеявшись, прокомментировала людские желания Сильф, но все же насторожившись, ведь как блохи бы не были малы, они вполне способны ранить повелителя миров, если нападут на того невиданным числом. Боясь, что солнечную систему Сильф могут повредить, ведь все созданные миры находятся в одном космическом пространстве, богиня придумала систему защиты, заселив сильными монстрами пустынные планеты, что впоследствии она также хотела обустроить. Внезапно переведя тему на меня, Сильф рассказала, что возможно со мной случилось, если бы я не завоевал ее сердце, а также немного божественной энергии. Я мог бы переродиться на умирающей планете, потеряв все свои воспоминания. Но сейчас, к счастью, мне не стоит об этом беспокоиться, ведь теперь я могу переродиться лишь в мире Сильф, над которым она так кропотливо работала. Начав описывать свой мир, я подумал, что она придумывает или очень сильно приукрашивает, ведь такое почти невозможно. Глава 5. Начало пути, Инь-Ян. Вначале нашептывая живым существам, что могли мыслить, правильные ответы, я неспешно развила свою цивилизацию до того момента, когда она смогла бы встать на ноги без моего вмешательства. Тяжело вздохнув, Сильф продолжила. Но как бы я ни старалась, мыслящие почти всегда в конце концов сворачивают в тьму, сея лишь смерть и разрушение, своей ненасытной жадностью. Поэтому, раз в год мне приходится посещать свой мир, что зовет себя Тарис, дабы проводить чистку. Но за всем не уследишь, поэтому в этом мире есть люди, что несут мою волю. Собственно, ты уже о них немного слышал, задумавшись на секунду, вспоминая, что еще можно мне рассказать, Сильф улыбнулась. Возможно, ты удивишься, но в Тарисе можно забеременеть лишь раз в 5 лет. Мне показалось, что это приостановит перенаселение и хоть немного, но будет сдерживать войны. Ну а если честно, наблюдать за пылкими девушками мне нравится намного больше. Хитро улыбнувшись и укусив меня за грудь, Сильф аккуратно, чтобы не сползти с меня, перевернулась на спину. Мечтательно вытянув свои ручки к белому небу, она продолжила. Там почти нет войн, голода, большая часть людей счастлива. Я постаралась создать идеальные условия для жизни, вздохнув и опустив руки себе на грудь, Сильф сказала. Но, безопасности, жители Тариса, стали бы слишком мягкотелыми. Тем более общий враг обычно укрепляет. Поэтому, я добавила подземелья. Это проходы, что ведут к центру планеты. Повернув ко мне голову, Сильф спросила. Ты бы поверил, что под землей, на которой твои предки жили веками, на огромной глубине, проживает и размножается великое множество монстров. Спустя пару секунд молчания, Сильф продолжила. Эту идею я скопировала с одиноких планет, что являются щитом для Тариса. Только в отличие от них, на этой планете, я развила более слабых монстров, что встречаются повсеместно, даже в вашей литературе. Почесав носик, Сильф продолжила. Хоть их и великое множество под землей, в подземелье они выходят порционно, через определенный промежуток времени, что меняется каждый год. Но каждые 50 лет, я устраиваю волны, что заполняют собой поверхность, подталкивая прогресс и увеличивая общую силу мира. Перевернувшись на животик, ожидая похвалы, Сильф посмотрела мне в глаза. «Ты самая большая умница. Проделать такую работу в одиночку, наверное, ты самая трудолюбивая и мудрая богиня во всей вселенной». Погладив Сильф по голове, я схватил ее слегка красноватые щечки. «Пусти». Показав мне язычок, сказала Сильф. «А если нет?» Хитро улыбнувшись, спросил я. «Тогда не получишь свою новую способность из-за особенностей моего мира, будешь, как и все остальные мужчины, кончать, лишь один раз в 5 лет, на праздник плодоводия, плодородия. А если пуфтишь, я так и быть наделю тебя способностями суккуба, чтобы обходишь это правило». Бие, вновь показывая мне язык, встав с меня, Сильф одним щелчком наколдовала себе, на этот раз непрозрачный, белый сарафан. «Думаю, основное я тебе рассказала, а обо всем остальном узнаешь сам. Мне кажется, тебе понравится мой мир. Только не соврати, там всех девушек, а то на меня совсем времени не останется». Облизнувшись, Сильф принялась наполнять перед собой гигантскую руну. Когда она закончила, прямо перед богиней появились врата, центр которых был похож на красное варево. «Скажу сразу, чтобы ты не переживал, я не против других девушек». Явно, что-то замышляя, сказала Сильф, приближаясь ко мне. «Я хочу всем сердцем, чтобы ты насладился своей новой жизнью. Но, пожалуйста, постарайся не забывать меня». Подмигнув, она продолжила. «Раз в год я буду тебя навешать». Поцеловав меня на прощание, на лице Сильф появилась грустная улыбка. «Разве мы не можем побыть вместе хотя бы еще чуть подольше?» — спросил я, не понимая, почему меня уже выпроваживают. Обняв на прощание, приблизившись к моему уху, Сильф прошептала. «Будь славным, бесполезная душа. За все 334 дня, я молилась, чтобы ты успел очнуться поскорее, но, увы». Шлепнув меня по попке, Сильф укусила мое ушко, прошептав последние слова, что заставили меня задуматься, что же за мир меня ждет, перед тем, как толкнуть в месиво. «Я богиня разврата и удачи, насладись моим миром, я тебя люб». Падая в портал, попытался выкрикнуть я, жалея, что не сказал эти слова раньше, пока было время. «И я люблю тебя». Чувствуя некую тревожность, впервые говоря эти слова любимому человеку, прошептала Сильф, смотря на закрывающийся портал. Упав на мягкий пуфик, Сильф сжала одной рукой свою киску, наслаждаясь новой энергией, что неспешно текла в ее теле. «Надеюсь, ты удовлетворишь мои желания», — томно произнесла Сильф, наблюдая за экраном, что отображал рождение одной бесполезной души. «Снова тьма», — подумал я, в этот раз чувствуя совершенно другие ощущения, точнее, вообще их ощущая, по сравнению с тем временем, когда я еще не обрел сосуд. Согревающее меня всего чувство было столь приятным, что я был не против остаться в нем на подольше, чтобы немного подремать. «Что? Что происходит?» — вскрикнул я в сердцах, чувствуя, словно меня выталкивали. «Стойте, остановитесь, нет, нет, нет», — повторял я, почувствовав макушкой головы неприятный холод, что вскоре окутал все мое тело. «Поздравляю, у вас мальчик», — сообщила церковнослужительница, радуясь успешно прошедшим родам. «Малыш, это мой мальчик», — зарыдав от счастья, воскликнул Павел дрожащими губами, смотря на свою уставшую жену. Наконец, дождавшись, когда ребенка искупают, мужчина аккуратно принял завернутого в пеленки, беспрерывно кричащего, младенца, что словно был не рад своему рождению. Не придав особого значения задумчивому лицу послушницы, что неспешно водила руками по телу маленького ребенка, словно изучая, пока мыла его. «Извините, что влезаю, но эти шрамы», — испуганно смотря сквозь пеленку, промолвила послушница, переживая за родителей. «Я уже видела подобное и не думаю, что он проживет долгую жизнь». Печальным взглядом обведя испуганных ее словами родителей, Девушка постаралась объяснить. Обычно дети рождаются шрамированными лишь в одном случае, когда их ядро в прошлой жизни было сильно изранено. Судя по увиденному, он проживет максимум 20 лет, не больше. Смотря на трясущуюся в страхе молодую маму, сказала церковнослужительница.